Глава 24. Дорогие телезрители, с вами, как всегда, Джим Маккей. На телеэкранах американских зрителей появился всеми уважаемый спортивный журналист. К своему сожалению, сегодня я принес вам дурные новости. Впервые на Олимпиаде, которая всегда была символом мира и прекращения любых распри между людьми, было совершено нападение палестинскими террористами на спортсменов израильской команды. На текущий момент известно, что есть раненые. Олимпийская деревня полностью оцеплена полицией. Поговорить сейчас ни с кем нельзя. Надеюсь, ближе к вечеру нам станет известно больше о ситуации. Ведущий переключился на другие новости, сообщив всем, что руководством МОК было принято решение приостановить игры. Поэтому всем остается только ждать. Ошеломительные новости разлетелись по миру, оповещая о случившемся, и из Израиля срочным бортом вылетела премьер-министр Израиля Голда Мейер. Миллионы людей ждали подробностей, и вечером 5 сентября первым опять сообщил о новых деталях американский журналист Джим Маккей. «Уважаемые зрители, у нашей компании оказались в распоряжении уникальные кадры случившегося. Один из спортсменов снял на свою цветную портативную кинокамеру с балкона то, что случилось под конец этих драматических событий. Но прежде чем мы посмотрим их, я расскажу, что нам удалось узнать. Вчера ночью члены палестинской террористической организации «Черный сентябрь» в составе 8 человек напали на дом 31 по Коннолиштрассе, где проживали израильские спортсмены. Сразу был ранен Моше Вайнберг, попытавшийся оказать сопротивление. А затем, как рассказывают сами израильские спортсмены, вмешалась третья сторона. Проникнув в дом, этот человек хладнокровно стал убивать одного террориста за другим, обезвредив всех, но и сам получил множественные ранения. Кроме него и Моше Вайнберга, огнестрельное ранение получили еще 3 человека. Все они находятся в мюнхенских больницах, и к нашему большому облегчению их жизням ничего не угрожает. Ну а теперь главное, те самые сенсационные кадры, о которых я говорил в начале. Думаю, имя этого неизвестного, отразившего атаку террористов и обезвредившего их единолично, мне не потребуется даже произносить вслух. Вы сами его прекрасно знаете. Смотрим. Безмолвные кадры стали показывать слабо освещенную темную улицу, где ходил, осматриваясь, человек с автоматом в руках. Затем из окна одного из домов, куда сразу перевелось внимание оператора, вниз спустились еще 2 вооруженных человека. Вот один из них замешкался, что-то доставая с пояса и делая замах, направленный в окно. А уже через секунду он и второй человек сложились на землю, и стремительно выбежавший из темноты высокий мужчина, сняв выстрелами из пистолета мимоходом третьего с автоматом на плече, карабкающегося по забору, одним рывком перевернул тело и сам упал на него сверху. Потому как оба дернулись через пару секунд, стало понятно, что убитый доставал гранату, видимо, чтобы кинуть ее в окно комнаты, откуда они недавно вылезли. Через минуту человек, что упал сверху, с трудом поднялся на ноги. Было видно, как его шатает. Но, тем не менее, опершись на автомат, он сначала подошел к лежащему у забора, выстрелил в него, а только потом двинулся ко входу в дом, сильно петляя и качая головой. Из дверей строения вскоре гурьбой выбежали израильские спортсмены, направившиеся вглубь олимпийской деревни. Многие из них зажимали кровоточащие раны на теле. Запись на этом обрывалась, и снова появился ведущий. «Да, уважаемые телезрители, мы тоже были в шоке, когда поняли, что советский спортсмен, дважды олимпийский чемпион уже этой Олимпиады, Иван Добрюшов, разделался сразу с 8 террористами. Мы, конечно же, тут же бросились искать его жену, и вот что узнали у нее». Кадры сменились, показывая заплаканную Кэти Ригби, которая сквозь слезы говорила, что ее один раз пустили в палату к мужу. У него сильные контузии из-за близкого взрыва гранаты и сломаны несколько ребер. Репортеры, берущие интервью, пожелали ей удачи, сказали, что все будет хорошо. И кадры из олимпийской деревни сменились снова на лицо Джима Маккея. «Это все на сегодня, уважаемые телезрители, что нам известно на вечер 5 сентября. Смотрите ABC, а мы будем держать вас в курсе дальнейших событий». Открыв глаза, я увидел белый потолок, и хоть это был чисто белый, без облупленной краски и разводов штукатурки, все равно безошибочно установил, где нахожусь. Повернув гудящую голову по сторонам, я убедился в своем предположении. Лежал я в небольшой одиночной палате, подключенной к капельницам, а рядом попискивали какие-то медицинские приборы. Сразу в памяти стали всплывать ночные события и то, как я, собственно, здесь оказался. «Ну, вроде бы все успешно прошло», — подумал я, вспомнив, что все вроде бы остались живы. «Я молодец?» Ответа мне, понятное дело, не было, как и трансформации, поэтому нужно было лучше понять, в каком состоянии израильтяне. Вытащив иголки от капельницы из вены, Я отвязал себя от кровати и поморщился от боли, в туго стянутых повязками ребрах, когда поднимался на ноги. Голова все еще кружилась, а окружающие звуки доносились приглушенными, словно из соседней комнаты. На выходе из палаты едва открыл дверь. Я столкнулся с немецким полицейским в форме и Вадимом. «Иван?» Он подскочил с места и бросился мне помогать. «С ума сошел? Тебе врачи сказали лежать!» «Проводи меня до туалета», — проворчал я. «Писать хочу. И, видимо, еще и какать». Немец подставил мне второе плечо, и так они довели меня до туалета, где я оправился уже самостоятельно, а, выйдя из него, наткнулся на делегацию из тех же лиц, которым добавились еще и врачи. «Пациент, вам запрещено ходить!» — возмутился доктор на немецком. «Доктор, я жив, а это значит, мне теперь все можно», — не согласился я с ним, повернувшись к сопровождающему. «Когда будет эстафета 4 по 100?» «Ваня, какая нахрен эстафета?» Вадим покачал головой. «Иди в палату и лежи». «Вадим?» Я серьезно на него посмотрел. «Лучше узнай, если не хочешь, чтобы я сбежал из больницы». Доктор, видя, что его все игнорируют, потребовал ему перевести наш разговор. Что я и сделал, извинившись перед ним за то, что без спроса покинул палату. Врач-то не виноват в этом. Он стал чуть мягче и проводил меня обратно до кровати. Меня послушали, проверили и сказали не вставать. Когда мне принесли обед на пластиковом подносе, дверь открылась повторно, и вошла делегация людей в деловых костюмах. Первым я увидел советского посла ФРГ, с которым успел познакомиться на стадионе, когда мы праздновали победу. А вот остальных я не очень знал, кроме, пожалуй, седовласой женщины с властным выражением на лице и упрямо поджатыми губами. Ее фотографии я видел в газетах, и это была, несомненно, Голда Мейер. «Иван, привет!» — поздоровался со мной Фалин. «Здравствуйте, Валентин Михайлович!» — пожал я его руку. «Премьер-министр Израиля хотел сказать тебе пару слов», — сказал он и показал на мой поднос. «Ты не против?» Убрав в сторону еду, я повернулся к ней. «Рад познакомиться с вами, Голди!» На американский манер поздоровался я с ней на русском, поскольку помнил, что она родилась и выросла в Киеве до переезда семьи в Америку. «И я с вами, Иван!» Сильным акцентом ответила она, подходя ко мне ближе, и протянула руку, которую я, конечно же, пожал. «Простите, что так внезапно, но мы проведывали наших парней, и тут узнали, что вы тоже в состоянии принять гостей». «А они как?» «Я помню, четверо были ранены», — тут же заинтересовался я, переходя на английский, видя, что она с трудом подбирает слова. «Как Моше? Он был ранен сильнее остальных. Ему сделали 3 операции, восстановили челюсть», — ответила она. «В остальном, как говорится, шрамы украшают мужчину. Остальные еще лучше, идут на поправку». «Какое облегчение!» Я положил руку на сердце. «Я видел еще одного из террористов. Он уходил от ограды прочь, как только понял, что дело провалено». Ее лицо мгновенно стало строже. «Вас ведь еще не опрашивала немецкая полиция?» Я покачал головой. «Только 4 часа назад пришел в себя». «Я понимаю, что многого прошу, но не могли бы вы рассказать о произошедшем, а также об этом человеке и нашим специалистам, как только, разумеется, дадите показания немецким господам?» «Без проблем», — пожала плечами. «Террористы, которые нападают на безоружных, не заслуживают снисхождения». Она удивленно посмотрела на меня. «Еще бы я хотела сказать вам, Иван». Видимо, специально для советского посла она снова перешла на русский. «Что отныне вы — желанный гость в нашей стране. Мы бы хотели после Олимпиады, и когда вы, разумеется, полностью поправитесь, видеть вас у себя. Считайте это официальным приглашением». Вспомнив, что сейчас у СССР полностью разорваны все дипломатические отношения с Израилем, я мгновенно ответил. «С радостью принимаю ваше приглашение». Она довольно улыбнулась и пожала мне руку. Затем, еще раз извинившись, повела свиту и посольских из палаты. А я попытался вернуться к еде, но мне снова этого не дали, поскольку пришли следователи, и мне пришлось подробно все им рассказывать, не забыв упомянуть о том, что недавно сказал премьер-министру Израиля. Они внимательно слушали, уточняли, и закончили мы только поздно вечером. 2 человека протиснулись через полицейское оцепление и вошли в дом. «Грег, я бы хотел, чтобы ты рассказал мне, что здесь произошло». ЦРУшник обратился к широкоплечему невысокому крепышу с короткой прической. «Прости, что вызвали тебя и заставили так далеко лететь. Но от этих сосискоедов нет никакого толку. Просрали все, что только можно просрать». «Ты переживаешь, Майкл, о наших спортсменах?» — уточнил тот. «Да, президент дал четкие указания обеспечить безопасность нашим спортсменам здесь и на всех следующих мероприятиях», — кивнул тот. Поэтому нужно понять, был ли русский заодно с террористами. И как вообще один безоружный мог обезвредить 8 вооруженных до зубов человек? «Попробую тебе помочь», — махнул Крепыш. «Смотри, тут лежало первое тело. Это точно наблюдатель, которого оставили смотреть за улицей. Не знаю, куда он смотрел, но его шея была едва не перерезана. С такой силой и скоростью ему сломали позвоночник. Работал не новичок, я бы даже сказал, любитель удавок. Судя по бразде, использовался тросик или струна, что, сам понимаешь, нужно иметь сильно заранее. Так что насчет безоружного русского я бы больше не говорил. У него была удавка и хорошая подготовка, чтобы ею владеть». «Дальше», — нахмурился спецагент от таких новостей. «Он стоял тут, увидел, что вон те трое повернуты к нему спиной», — продолжил военный, двумя быстрыми шагами, словно копируя действия человека, что был тут ранее. Приблизился к обведенным мелом силуэтам на полу и сделал быстрые колющие движения левой рукой, а правую поднял на уровень пояса и произнес: «Бах, бах!» Затем он довернул указательный палец в сторону подтеков крови на противоположной стене. «Бах!» «Грег, ты можешь комментировать?» Майкл никак не мог привыкнуть к тому, как специалист из морских котиков вживается в роль каждого, чей боевой почерк его попросили узнать. «Ты все видел? Должен быть нож или заточка, чтобы пырнуть ближайшего в спину, желательно в область почки, и застрелить двух других», — ответил тот, повернувшись к спецагенту. «Бинго в обоих предположениях», — вздохнул тот. «Был нож и болевой шок от попадания им в почку. Потом уже добивающий удар в сердце». Военный довольно усмехнулся и постукал себя указательным пальцем по виску. «Тут был еще кто-то, раненый, видимо, заложник, под кроватью подтеки крови. Но недостаточное для того, чтобы ею истечь», — сказал он, и агент подтвердил это. Идя по цепочке событий, морской котик практически полностью развернул картину событий. Ну а финал был ясен и так, поскольку попал на пленку, которую неизвестный спортсмен за огромные деньги слил прессе. «Твое мнение?» «Ну, ты сам видишь, Майкл. Этот ваш русский из такого же специального отряда, как и я, потому что во всем видна подготовка и выучка. Он действовал хладнокровно, максимально эффективно и безжалостно. Он же просто спортсмен, Грег. Лучший спринтер планеты». «Это не ко мне, Майкл», — хмыкнул тот. «Я говорю, что вижу. У парня есть спецподготовка, без малейших сомнений». Агент достал фотокопию вырезки из газеты, где обсуждаемый стоял на вытяжку в форме капитана при вручении Золотой Звезды и Ордена Ленина, и показал ее морскому котику. «Они никогда и не скрывали, что он военный», — задумчиво сказал ЦРУшник. «Вот только, видимо, это не его основной род войск. Это вроде их высшие награды? Типа нашей медали Конгресса и креста выдающейся службы?» Специалист показал на грудь русского. «Ого. В официальном приказе значится «за спортивное достижение». «Как удобно», — хмыкнул морской котик. «Мне плаванием пойти заняться, что ли?» «Так ты уверен, что он не связан с террористами?» Убрав фотографию, спецагент решил поставить последнюю точку в разговоре. «Они точно не знали про него, пока он не начал действовать. Да и Майкл, так безжалостно расправляются только с врагами», — тот пожал плечами. «Ладно, спасибо, Грег. Еще раз извини, что тебя выдернули. Мне за это заплатят, не переживай, Майкл». Отмахнулся тот и вышел из дома. А внутрь вошел старик с тростью, внимательно посмотревший на подчиненного. «Нужно отменять операцию по силовому варианту вербовки», — со вздохом сказал тот. «Нет никаких гарантий, что подобный монстр не перебьет наших ребят, и это не придастся потом огласке. К тому же он сам по своей воле оказался привязан к нашей стране с помощью жены», — согласился с ним старик. «Теперь нужно надавить на наших людей в их правительстве, чтобы ему позволили беспрепятственный выезд. И мы сможем работать с ним у нас дома в тепличных условиях. Андропов набирает слишком много силы власти, наши друзья беспокоятся», — ответил тот. «После заявления Добряшова о том, что Суслов претендует на кресло генерального секретаря, эту новость уж слишком сильно подхватила вся мировая пресса. Боюсь, наши люди лишатся своего бессменного казначея. Брежнев может не простить тому подобные амбиции, а это навредит по итогу и нам. Передайте им, чтобы тогда готовили быстрее очередной транш. А мы придумаем, как убрать Добряшова из страны, чтобы интерес КГБ переправить на другие направления. В Америке же мы с этим русским сможем сделать все, что угодно». «Согласен. Тогда действуем». «Да, босс».